Глава 22. После чего поворачивается ко мне. «Ты сейчас чем-то можешь помочь?» Она указывает глазами в бок на бессознательное тело. «Только диагностикой. Там механические разрывы сосудов», — отвечаю. «Кислорода в крови мало, и уровень снижается. Сейчас вот кислородное голодание на...» Араб не дает мне договорить, врезаясь с непосредственным любопытством. «А где разрывы сосудов?» «Тут и тут», — обозначаю область сердца и показываю нужную зону головного мозга. Про дыхание кислород уже сказал. «Так это вилы», — удивленно сводит брови араб, вопросительно глядя на Лену. «Или все же есть варианты?» «Без разницы», — хмуро роняет она. «Работаем. Что, ни у кого даже куска марли нет? В машине же чемодан с запозданием доходит до меня. Твой!» Лена звонко хлопает себя по лбу и тут же протягивает мне ключи от машины. Когда я возвращаюсь через пару минут с ее расширенной аптечкой в руках, она извлекает оттуда и перчатки, и марлю, которые затем почему-то протягивает арабу. «На, ваше тело, и у тебя здоровье больше». Коллеги араба, заблокировав входную дверь первым попавшимся камнем в открытом состоянии, стоят чуть в стороне от полицейских. Все пятеро курят. Араб, ничуть не колеблясь, накрывает рот нападавшего марли и приступает к сердечно-легочной реанимации, о которой в свое время так ярко написала Ассель на Фейсбуке в дневнике, причем примерно с этими же обстоятельствами. Лена смотрит за работой араба секунд 30, потом лезет в чемодан за второй парой перчаток, на этот раз уже для себя. «Да, от вас ожидала большего». Она не конкретизирует, но понятно, что она имеет в виду организацию араба, а не его самого. «Умеешь лучше, я за место не держусь», — удивленно отвечает ей в перерывах между толчками в грудь пациенту араб. «Я вообще психиатр, да и профиль работы противоположный. Где мы, а где реанимация?» Лена подвигает было араба в сторону, но снизу, подчиняясь указаниям полицейских и коллег араба, уже бегут сотрудники кардиологической неотложки. Видимо, пока я ходил за аптечкой в машину, араб как-то вызвал сразу профильную бригаду скорой. От Котлинского я знаю, что таких машин и, соответственно, бригад в городе целых две, и чтоб по первому требованию срочно поиметь одну из двух на адресе, нужно очень постараться. Читай быть достаточно немелким сотрудником медицины, либо членом сходу даже не скажу чего. Видимо, араб попадает под оба критерия. Лена мгновенно уступает свое место бригаде скорой, здоровая с усталым на вид, высоким и нескладным мужиком лет 45. Пока Лена с скороговоркой сообщает ему детали предполагаемого диагноза, от скорой третий человек уже несет носилки. Араб делает знак своим сотрудникам, и те, забросив стволы за спину и отодвинув бригаду скорой, в мгновение ока перемещают нападавшего в машину скорой помощи. Один из кузетовцев так и остается в салоне скорой, несмотря на явно неодобрительные взгляды врачей. Второй прыгает за руль их машины и, врубив сирену, перестраивается перед скорой. В отличие от медицинского спецсигнала, машине Кузет дорогу уступят все. От того же Котлинского знаю. Несмотря на выделенные в нашем городе правые автобусные полосы, специально для общественного транспорта и скорых, масса недобросовестных водителей, несмотря на прямой запрет, тупо занимает их в самое неподходящее время. Банальный вопрос дисциплины. И не раз в городских новостях были сюжеты о том, что скорая не может проехать быстро. Видимо, со следующей впереди машиной Кузет этого можно не опасаться. Эти теоретически и стрелять могут начать, если что. Араб собирает марлю, перчатки своей Елены, выбрасывает это все в ближайшую урну и направляется к полицейским, отбрасывающим недокуренные сигареты при его приближении. Он перебрасывается парой слов с лейтенантом, фотографирует его удостоверение и нейтрально сообщает тем: «Я вас больше не задерживаю». «Только это все говорит через минуту Лена, когда мы пересаживаемся все втроем в салон ее машины. «Не вытянем. В смысле, не вытянут». Араб молча кивает в знак согласия. «Объясни, прошу я, поскольку не понимаю подоплеки. С такими поражениями этого типа не вытянут», — не очень охотно начинает пояснять Лена. «Лично мне кажется, что у него от какого-то спецпрепарата и сердце кротнуло, и мозги, по которым ты добавил. Там было без вариантов, не считая нужным оправдываться либо испытывать какие-то эмоции. Или он, или мы. Я его не мог отключить. даже с высоты чемпионства в области. Я видела. По-прежнему неохотно выдавливает из себя Лена, на которую, кажется, весь пакет отрицательных эмоций нахлынул только сейчас. Затем она поворачивает голову в сторону араба, безмятежно сидящего на заднем сиденье и тактично наблюдающего за нами без единого звука. «Слушай, а у вас есть варианты выяснить что-то об утечке спе?» Начинает она в сторону араба. «Ни малейшей возможности». Ровно и спокойно перебивает ее араб. «Я тоже был в первую секунду по инерции подумал в эту сторону. Но ты, видимо, не в курсе. Сейчас регламент совбеза, как бы тут поделикатнее. Совсем не тот, что раньше. Могу сходу назвать три независимые службы, у которых может быть что угодно из этой группы. Причем доступ к информации друг друга мы сейчас практически потеряли. Три конторы я тебе и сама могу назвать, и даже четыре, если считать сыр-бар за отдельную контору. Битва за портфели?» — нейтрально спрашивает Лена. «Она», — подтверждает араб. «Но сыр-бар же сейчас в составе...» «Теоретически. Теперь араба перебивает Лена. На самом деле там свой аппарат, который чихает на председателя комитета и ходит напрямую то к 02-му, то к 01-му. Они же присоединились в полном составе, со своими правилами игры. У нынешнего председателя точно не хватит пороху их в стойло поставить. Пока пытаются своими людьми пенсионеров замещать, но не дает клановая инерция в направлении навстречу. Она не способствует углублению контроля. А там еще и за бюджет и писк, так что... А откуда ты это все в таких деталях?» Араб непосредственно изображает в воздухе круг указательным пальцем. Лена молча достает из нагрудного кармана свое удостоверение и, не глядя, подает его назад себе за спину. Раб едва мажет по ее руке взглядом, но к документу не притрагивается. «Ты же почетный сотрудник, не при делах и не в штате». «Фамилия». Лена снисходительно смотрит на него в зеркало и убирает пластиковый прямоугольник обратно в нагрудный карман. «Ты фамилию бы прочел, что ли?» «Да я в курсе фамилии». «Точно», — кивает сам себе араб. «Упустил из виду». «Лен, ты не объяснила, что с тем телом не так и почему его, как ты говоришь, не вытащат?» Деликатно напоминаю о важной, но незаслуженно заброшенной теме. «У каждого спецпрепарата такого плана есть своя побочка». Лена с явным удовольствием переключается на свою волну. «Чаще всего это сердце или микрокровоизлияние в мозг. Там давление прыгает словно сумасшедшее. Для начала. Если это то, о чем мы с твоим товарищем», — она кивает арабу в зеркало, — «дружно думаем, то людей, имеющих к таким препаратам доступ, подбирают по принципу очень тщательного отсева по состоянию здоровья. И доступ к самим препаратам имеют далеко не все, даже кому по должности положено. Они дорогие и являются предметом очень строгой отчетности. Я вот лично даже не представляю, где они хранятся и какими нормативными документами контролируется расход». «Сейчас в этом плане анархия», — хмурится с заднего сиденья араб. «На сегодня к спецфарме открыли доступ и армии, и кое-кому в МВД, и комитету. Причем, если сыр-бар считать в комитете за государство в государстве, как ты говоришь, то еще и его учитываем. Итого четыре канала потребления, ни один из которых нормально не отчитывается ввиду сегодняшнего расфокусированного управления». «Да чего ты жмешься?» — подначивает его Лена. «Скажи открыто, двоевластие в совбезе. Вернее, включая его». «Давай я буду говорить только то, что хочу. Окей?» Подчеркнуто вежливо парирует араб. «Пардон», — смеется Лена. «Занесло. Продолжай». «У нас тоже есть доступ к этой фарме», — неохотно продолжает араб. «И вот я именно по нашей ситуации, по аналогии, утверждаю. У ментов, армии и комитета мы концов не найдем. Особенно с учетом текущих напряженных отношений и независимых отчетов начальников служб параллельно 01-му и 02-му». «А что у вас за химия?» — заинтересовывается Лена. Она набирает воздух, чтобы начать что-то перечислять, но араб неодобрительно сверлит ее взглядом в зеркале. «Ага, сейчас. А ведь взрослая девочка». Араб только укоризненно качает головой. А я с удовольствием наблюдаю, как настроение Лены постепенно улучшается. «И все же, ты бы на мой вопрос да отвечала?» Напоминаю о себе еще раз. «А, ну, вы когда сражались, было видно, что он под химией», — припоминает события в деталях Лена. Потом-то ему в голову кулаком, когда попал, он отключился. Вот сердце у него после этого буксануло. Подтверждаю, киваю. Я старательно приглядывался в процессе, куда его приложить. А он только звенел, как струна. Не вдаюсь в детали, поскольку Лена в такие моменты уже понимает меня и так. Если бы у него хоть где-то, или в сердце, или в печени, хоть какой-то намек был, я бы в голову не бил. Почему? Теперь любопытством с заднего сиденья лучится араб. Чтобы опросить потом, естественно. Я же сказал, что он мне сразу не понравился. Печень, сердце или что там у него еще могло бы быть, ему в реанимации как-то на время бы скомпенсировали, поясняю ход своих мыслей. И опросить его худо-бедно было бы можно. Тем более, если видеть, врет он или нет. А вот если повредить голову, как оно в итоге и произошло, его здоровые почки с печенью на мои вопросы не ответят. Возвращаясь к перспективам, конкретно в его случае спасать будут сердце, поясняет, наконец, Лена. Вернее, в первую очередь будут заниматься именно сердцем. По остаточному принципу уже этот инсульт. А что они сейчас могут сделать по инсульту? Заинтересовываясь на профессиональную тему. Чисто теоретически. Чисто теоретически могут делать что угодно. Скептически качает головой Лена. Но на практике обычно вводят лекарства. Ну, понизить давление, например. Она видит, что я не понимаю. Использовать дефибриллятор. Скорее всего, у пациента фибрилляция предсердий. Диуретики еще назначаются, чтобы купировать развитие отека мозга. Главное, что лечить мозг будут после. Например, удалять кровяной сгусток. Но это сильно после первой помощи. Лена явно ищет какие-то положительные варианты, но в силу опыта и знания ситуации изнутри их не видит. Печально, прихожу к выводу. Как-то тоскливо и бесперспективно получается. Система такая, отзывается араб под одобрительным взглядом Лены. Медики спасают тело, а не разум. Если по итогу получится живой труп, то это все равно лучше для них, чем мертвый, но умный. А в итоге в лучшем случае получаем овощ, завершает Лена. А одновременно что, нельзя этим заниматься? Пытаюсь выяснить все в деталях, поскольку пока не понимаю противоречия. Араб с досадой хмурится. Лена присоединяется к нему. Конечно, ему назначат препараты, чтобы сгладить течение инсульта, но в первую очередь заниматься будут сердцем. Повторяет она то, что я уже понял. Не понимаю только, почему именно так. Бригада реанимации спасает сердце. Голову по существующей практике спасать не обязательно. За нее отчетности нет, подбирает нужную формулировку араб. Был бы жив. Тем более, если там настолько обширный инсульт, то никто его уже и спасать не будет. Да? Он вопросительно смотрит на Лену. Та хмуро кивает, потом добавляет. Нейрохирург, конечно, прибежит сам. Дальше все зависит от характера инсульта. Но, судя по совокупности повреждений, Шурик, ты не жди, что с ним потом поговорить кто-то сможет. Сейчас тупой вопрос скажу. Народ, араб, поворачиваясь назад, а можно его было не в неотложку, а в какой-то военный госпиталь отправить? Там же вроде такие комплексные поражения «Конёк», ну, по крайней мере, от Котлинского знаю. Что именно в данном случае госпиталь вроде как был бы посильнее. Я не прав? Пока договариваю, вижу, что скептической Лене присоединяется и скептический араб. «Если это то, что мы все думаем», — отвечает араб, то своих госпиталей лично у моей службы нет. Вернее, как раз есть, но он именно в данном случае ни в какое сравнение по эффективности не идет с обычной неотложкой. Своя специфика. Араб явно осекается, чтоб не сказать лишнего. Не положит его туда. Остаются госпиталь МВД, госпиталь комитета и госпиталь вояк. «Саш, а мы же не знаем, откуда этот тип». Араб вежливо наклоняет голову к плечу. «Как минимум, пока что». «И он тут был по своей инициативе, или, как ты говоришь, тебя ждал по команде. Это может знать только его начальство». «Которое вполне может быть и из армии», — соображаю я. «Госпиталь МВД — говно. Без перехода выдает Лена, не демонстрируя никакого пиетета. У госпиталя комитета именно в боевой травматологии полный алис. Ни опыта, ни практики. Только вояки остаются из реального. Но лично у меня вот так на ходу... Нет ресурсов, чтобы его туда отправить. А вояки, если что, могут быть одним из источников того самого препарата, который мы все сейчас дружно подозреваем», — завершает араб. И у меня, допустим, разместить его в госпиталь МО ресурс есть, но проконтролировать его там моя контора уже не сможет. Ты намекаешь, что он может иметь отношение к любой из трех структур, включая армию, резюмирую. И отдавая его на лечение куда-либо до того, как установим его, мы можем вернуть его же начальству, которое, возможно, действует против интересов твоей службы касательно охраны меня? Бинго! Два раза хлопает в ладоши араб. Да, мы сами можем отдать его в руки тем, откуда его, по логике следствия, надо бы отрывать. Пусть уж лучше в неотложке поваляется. Наши поохраняют в отдельном боксе. Вот как раз в неотложке у меня есть техническая возможность не упустить его из виду и опросить сразу, как только придет в сознание. Если вдруг это случится, поправляется араб. Ну, пару дней точно над душой постоим. Не надейся, компетентно качает головой Лена. В лучшем случае овощ будет на выходе. Это еще если кардиологичка сейчас справится. А вообще такое впечатление, что ему как специально вкололи что-то с ограниченным периодом витальности. «Камикадзе?» — задумчиво произносит араб. «Да нет, ну с чего?» Араб удивленно переводит взгляд с меня на Лену, потом обращается к ней. «Ну что он, кивок в мою сторону, такого собой представляет, чтобы на него такое заряжали? Кстати, если это даже оно, то менты сразу отпадают. Вот к этой фармгруппе у них доступа точно нет. Не их профиль задач. Остаются только вояки и комитет. С сыр-баром. А вы вообще следствие сейчас никак не можете провести?» Деликатно зондирует что-то понятное только ей Лена. «С его рангом?» — араб кивает на меня. «Тревожная кнопка без сопровождения? При текущей ситуации?» «Нет. Сейчас даже с 0-1. Тьфу, три раза. Не продолжай». Обрывает его Лена. «Печально. Получается, совсем непонятно, откуда оно взялось и чего хотело. Я потом смогу в нашу биохимию на экспертизу забрать материал», — после паузы говорит ей араб. «В принципе, физиологическое действие будет видно, и по группе препаратов попытаться отследить что-то будет можно». «Но упрется в энтузиазм на местах», — впивается Лена взглядом в араба. «То есть в готовность делиться?» Араб молча кивает. «А у него?» — Лена указывает на меня. «В сыр-баре как раз есть концы. Причем такие, что нам с тобой и не снились». Затем она все тем же целеустремленным взглядом впивается в меня. «Мелкий, можешь набрать Кешу прямо сейчас? Я поговорю сама». О Кеше я сам сразу не подумал. Если бы дело было только во мне, я бы вряд ли звонил. Но поскольку это неизвестно кем затеянная инициатива сейчас косвенно может коснуться и Лены, и моей родни, выбирать не приходится. «Давай пробовать». Достаю из кармана чудом уцелевший во всех перипетиях телефон. Потом на секунду притормаживаю. «Слушайте, а что, тело вот так никто искать и не будет? Ни родня, ни его гипотетическое начальство?»